Вы должны присутствовать до пробуждения. Когда вы узнаете свое истинное «Я», все ваши потребности закончатся. Смерть индивидуума означает конец памяти «Я есть». Для достижения самопознания сосредоточьтесь на своем сознании, ни от кого ничего не ожидая. То, что вы думаете о себе, просто представление, которое рассеется. Видоизменение ума или ваши воспоминания ответственны за все действия. Когда они закончатся, действие тоже закончится. И больше не останется желание действовать. Санскритское слово «ниврити» означает «истинный уход от дел», когда есть отчуждение от любой активности. Когда вы просыпаетесь, вы начинаете осознавать себя. То есть начинается ваше чувство существования. Затем видоизменения вашего ума побуждают вас к действиям. Мы становимся рабами наших собственных мыслей. Без мыслей есть только чистое бытие. То, что мы представляем себя кем-то с именем и формой, движет нашими действиями. На самом деле нет никого, кто бы мог действовать, и все действия – иллюзия. Брахман реален, поскольку в нем нет «я есть». Из-за незнания источника нашего чувства «я есть» человек обращается к уму. Наше чувство «я есть» и наше знание мира исходят из брахмарандры, центра на макушке головы. Это центр всего знания. Ваше сознание, которое сейчас слушает, это океан знания. Тот, кто верит в сознание как в гуру, не нуждается в духовных практиках. Действия происходят в присутствии сознания, которое есть стопы гуру или бога. Никогда не забывайте почитать свое сознание. Признаки гуру развиваются в ученике, который следует его указаниям с полной верой. Затем он становится с гуру одним целым. Ваше поведение должно соответствовать тому, что вы сам брахман. Тогда вы расширяетесь и становитесь бесконечными. Повторение мантры, данной вам гуру, устраняет отделенность ученика. Не вы знаете, что вы есть. Только Бог знает свое существование благодаря вам. Когда Бог доволен, Он устраивает вам встречу с собой. Это означает, что вы созрели для того, чтобы встретиться со своим гуру. Когда ваша индивидуальность заканчивается, ваш страх смерти также исчезает. Любое обычное знакомство заимствовано и потому временно. Ваш гуру знакомит вас с собой, и ничто не может помешать этому. Сознание в человеческой форме очень важно, и истинное знание его бесценно. Никто не может превзойти дающего знание себя в его щедрости. Когда вы действительно знаете, что ваш гуру полностью контролирует все ваши движения, а вы отвечаете за его движение, ваша работа сделана. Все ваши действия хранятся в ваших воспоминаниях. Но наша истинная природа не может быть просто памятью. Воспоминания не длятся вечно. Даже память о существовании Вишну неизбежно уйдет. Тот, кто сознает, что бодрствует, должен был существовать до бодрствования. Только тот, кто существует прежде воспоминаний, может помнить их. И воспоминания и пять элементов зависят от сознания. Следовательно, они должны быть взаимосвязаны. Воспоминания не могут знать того, кто был прежде них. «Я некто» — это коллекция воспоминаний, которые действуют в этом мире. Все ваши представления о себе и Боге недолговечны. Хотя никто не переживает опыт смерти, страх ее преследует каждого. У нас тысячи воспоминаний. Но разве мы воспоминания? Примените вивику и освободитесь от них. Вы думаете о себе как о мужчине или женщине, основываясь на воспоминаниях. Смелостью гуру вы узнаете, что такое воспоминание «я есть» и какова его причина. Это реализация брахмана. Когда вы говорите ваши слова, чьи это слова? Смертного человека или вечного? Если вы воспримете хотя бы одно предложение, сказанное здесь, вы реализуете вечное. Радость следования Садгуру не может вам дать никто. Блаженство избавления от тела – больше удовольствия всей жизни. Это переживание бессмертия и осуществления. Для истинного удовлетворения вы должны полюбить знание, полученное от Гуру. Оно должно стать вашим единственным интересом. Начинать учить других, не обретя настоящую убежденность, это путь к бедам и страданиям. Медитируйте на свое истинное «Я», давая ему любые имена, такие как Брахман, Гуру или Бог. В этом мире мало кто знает, что все любят себя. Эта любовь существует независимо от цвета кожи. Любовь к себе заботится о теле. Как медитировать на любовь к себе? Медитируйте на нее, забывая все остальное. Но чтобы упростить, называйте ее гуру. Все ваши усилия нацелены на то, чтобы как-то провести время. Но в корне всего этого – ваша любовь к себе. Однажды вы потеряете все свое имущество и отношения. До этого вы должны познать свое истинное «я». Истинное удовлетворение можно получить, используя вивику, а не свой ум. Вивика – это интуитивное развлечение, основанное на опыте. Не причиняйте никому вреда. Учитесь терпению. Вы разовьете огромную способность к выдержке. Не реагируйте, даже если вас оскорбляют или мучают. Везде глупость сопровождает эгоизм, и возникают ссоры и даже драки. С самопознанием ваше достижение станет полным. То, что легко найти в сердце преданного, не найти больше нигде в мире. Мир воспринимается внутри, но кажется, что снаружи. Сознание в сердце бесформенно. Вы знаете на вкус сладость сахара, но видели ли вы ее? Кришна говорил: «Я свет Бхагавана в твоем сердце». Свет – это бытие, которое есть вы. У вас есть преданность. Это любовь. Это любовь к существованию во всех живых существах, но ее секрет могут постичь только люди. Большинство людей заняты своими повседневными делами и не смотрит в корень. Сознание или любовь к существованию возникло без вашего знания о нем. Его ничто не предвещало. Эта любовь к существованию защищает тело. Вы когда-нибудь осознавали, что вы и есть эта любовь? Медитируйте на великую любовь к существованию. На начальных этапах это очень трудно. Поэтому рекомендуется медитировать на Гуру, Ишвару или Бога. Любовь к себе, возникшая в теле, есть Ишвара. Когда вы полны преданности и почитаете ее как Гуру, она умиротворяется. В вашем теле кто сейчас слушает, если не эта любовь? Познавший эту любовь, реализует параматман. Ваше счастье и несчастье – результат отождествления с телом. Каким бы ни было состояние вашего тела, параматман милостив и помогает во всех случаях. Любовь к себе отвечает за всю вашу преданность. Вы должны постоянно осознавать эту любовь к себе и медитировать на нее как на своего гуру – наилучший способ. Нет никаких перерождений, майи или брахмана, кроме любви к себе. Вы осознаете эту любовь? Различные слова используются для облегчения понимания. В этом мире есть ли что-то более великое, чем самопознание? Лишь единицы из миллионов будут медитировать на любовь к себе. Наши истинные величия и бесконечная природа могут быть познаны только через истинную преданность. Зачем вам столько неприятностей в жизни, помимо продолжения существования? Есть тысячи почитаемых богов с различными именами, но все они – самосветящаяся любовь в телах. Лишь единицы знают свое единство с любовью, и параматман проявляется в них. Любовь к себе становится знанием себя, занимающим целую вселенную. Все вещи длятся, пока в теле есть любовь. Когда те, кто следует указаниям гуру, реализуют любовь к себе, они становятся бесконечными, и весь мир становится для них песчинкой. Они обретают истинную ценность в жизни. Хотя вы не осознаете любовь к себе полностью, вы не можете существовать без ее присутствия. Кришна говорил: «Вы встречаете различные виды преданности и преданных, но лишь единицы почитают себя». Это недвойственное почитание, которое редко встречается. Любовь к себе можно видеть во всех живых существах, как любовь к существованию. Преданность разным богам и богиням отвлекает внимание от себя. Присутствие любви к себе – отвечает за тяготение к духовности. Природа любви к себе такова, что вы не можете никак контролировать ни ее предпочтение, ни ее окончание. Кто вы в любви к себе, если не ваше истинное «я»? Реализация трудна, поэтому почитайте свое истинное «я» как гуру. Что заставляет людей стремиться к богатству и щеголять им? Разве не любовь к себе? Жизнь всегда течет, и все наши увлечения и интересы постоянно меняются. Самые близкие и дорогие однажды покинут вас и уйдут. Но любовь к себе не смешивается ни с чем. Она всегда сама по себе. На самом деле вы бесформенная, безымянная, вечная любовь. Она течет через край, как переполненный медом кувшин. Медитируйте на эту любовь, которая есть попытка познать себя. Когда вы реализуете себя, все пять элементов будут служить вам. Самый глубокий аспект духовности обычно остается незамеченным. Вы наслаждаетесь многими вещами, но можете ли вы наслаждаться собственным сознанием? Любите только свое сознание, ведь любая другая любовь временна. Неправильная любовь может приносить много благ, но она не может дать вам счастья. Весь мир сотворен этой любовью и наполнен ею. Переполненные дороги городов наполнены любовью к себе в различных телах. Сила любви – это первичная иллюзия, Маха-Кали, Брахма-Сутра и Хираньягарбха. Она действует во всем мире. Именно она действует во всех телах и создает эту толпу. Ошибка только в способе и применении. Вы медитируете на какого-нибудь Бога с каким-то именем, но медитирующий и есть сама любовь Бог. Все зависит от вашей любви к существованию, которая возникла спонтанно. Если вы подружитесь с этой любовью, то прямо сейчас увидите себя как вечное и завершенное. Та же любовь распространяется как пять элементов и как Ишвара. Различные имена, которые даются в этом мире, на самом деле даются этой любви ею самой. Для самореализации есть разные виды духовных практик. Если эта любовь к себе почитает само себя с твердой убежденностью, она становится душой всех богов и богинь. Имена этих богов – это имена, данные тем телам, в которых пребывает любовь к себе. Без любви не может быть никакой деятельности. То, что зажглось, горит и излучает свет. Это мистическая материя астрального тела, которая игнорируется вами. Вместо него ваше физическое тело стало вашей формой. Это прискорбная случайность. Кто ошибся, кроме вашей любви к себе? Только с милостью гуру можно научиться любить свое бытие. Смерть ужасна, но никто ее не испытывал. После посвящения каждый ученик гуру Навнатхов должен был продолжать свою духовную практику самостоятельно в течение 12 лет. Перед второй встречей с гуру ученик уже был целостен и готов во всех отношениях. Было необходимо встречаться с гуру снова и снова. «Я или Атман всегда первый». Затем следует сознание, или «я есть». Затем следуют все действия, определяемые нашими воспоминаниями. Это обычный порядок вещей, и ничто не длится долго. Лишь немногие останавливаются и смотрят внутрь, в себя. Сознание и все, что воспринимается через него, универсально. Сознающий все это глубоко и устойчив. Все, что известно, меняется со временем, и в итоге сознание тоже приходит к концу. Кто тогда тот, кто пришел? Кто тот, кто ушел? Вы цепляетесь за все, что узнается через сознание. Но даже сознание восходит и заходит. Оно – причина того, что вы считаете себя кем-то. Но ваше «я есть» – иллюзия. Когда все, что вы знаете, исчезнет, какая будет польза от всех ваших достижений? Есть образ сердца лотоса с лепестками в форме мира. Из него появляется пыльца, но в корне его стебель. Все, что узнается с помощью сознания, часть этого. Но сознающий сознание, тот, кто сознает, что оно восходит и заходит, свободен. С другой стороны, тот, кто верит, что содержимое сознания реально, оказывается связанным им. В отсутствии сознания где Бог? Поэтому сознание приравнивается к Ишвари. То, что вы знаете, вы передаете другим. В вашем сознании было посеяно семя «Я есть Ишвара», и со временем оно стало реальностью. После реализации джняни знает, что все бесполезно. Ученые с чистым интеллектом достигают освобождения, как и простые бесхитростные люди. Застревают те, что посередине. Медитировать не означает что-то делать, но только быть вниманием. Только слова гуру истины. Они должны быть частью вашего осознавания. Крепко держитесь его слов, что вы чистый брахман. Это семя, которое взойдет в нужный момент. Тогда ваше отождествление сместится с человека к брахману. Никогда не забывайте, что вы всегда сознающий, а не сознаваемый. Вы должны упорствовать в том, чтобы быть брахманом, как повелевает гуру. Если бы какая-то собственность в мире была разделена между всеми людьми, какова была бы ваша доля? Тогда к чему гордиться чем-то? Ваши надежды и желания – горючие для вашей лампы жизни. Их окончание – конец индивидуума, но это не смерть. Это похоже на погасшее пламя масляной лампы. В Ведах упоминается, что человек перерождается согласно своему последнему желанию или мысли. Если мусульманин умирает, сражаясь с индуистом, говорят, что он родится индуистом, и наоборот. Поэтому война никогда не заканчивается. Когда вы помните гуру, это означает, что вы помните его учение. С этим знанием приходит опыт свободы без малейшего следа связанности. Вы и ваш мир по-настоящему пусты, без какой-либо субстанции. Поэтому все ваши усилия стать свободными только связывают вас. Чувство бытия, пребывающее в корне всего, связано временем и может уйти в любой момент. Чего ожидать от мира, который зависит от кратковременного бытия? Ваша жизнь – не что иное, как появление и исчезновение памяти существования. Может ли это быть вашей смертью? Ваше сознание – это Ишвара, и оно содержит в себе весь мир, включая ваше тело. Но вы считаете себя частью мира, и в этой двойственности есть счастье и несчастье. В недвойственности мир не существует, существуете только вы. Когда вы увидите себя такими же, как Ишвара, вы поймете, что все иллюзия, и освободитесь от всякой связанности. До тех пор не может быть никакой свободы. Когда плохое лекарство отвергается, его вредное воздействие перестает ощущаться. Когда вы пытаетесь решить проблему, ваш ум заслоняет знание чистого сознания. Не делая ничего, упрочьтесь в чистом сознании, свободном от вида изменения ума. Избегайте хвастовства, разговоров, богослужений и компаний других. Тогда вы станете одним с Ишварой. Сознание, которое поет хвалу Хари, не отличается от того, которое слушает. Когда вы слушаете о Хари, вы развиваете вайрагью, которое означает отсутствие мирских страстей. Наши тела непрерывно меняются с детства и до старости, и их конец неизбежен. Наши представления о самих себе устаревшие и ошибочны. Если вы будете поступать так, как наказывают мудрецы, ваши страдания ослабнут. Пока вы в сознании, вы едины с миром и Богом. Ваше видение, направленное наружу, нуждается в перенаправлении, чтобы вы могли смотреть в себя. Наша память бытия – это результат 5 элементов. Если вы хотите избавиться от отождествления с телом, осознавайте свое сознание, которое слушает. Ваши действия или их отсутствие не важны, но следует избегать считать себя тем, кто их производит, и ждать награды или наказания. Пространство очень тонко, но ваше сознание еще тоньше. Все, что сознается, исчезнет, но не сознающий, который вечен. Сознание связано временем, оно испытывает боль и удовольствие, но сознающий ничего не испытывает. Помните, что когда вы начинаете осознавать сознание, это рождение Ишвары. Семя – это то, что может создавать объекты того же вида. Цель этих слов – посадить семена Брахмана в вас. Когда они взойдут, интеллект постепенно растворится. Даже если вы живете как человек, ваше сознание – тело Ишвары. Ваши действия указывают на то, что вы человек, но чьи это действия? Это действие сознания Ишвары. Вы не сможете быть джняни, не познав себя. Сознание в теле проявляется вовне как мир. Помнить мантру – значит медитировать на сознание. Все, что вы слышали, касается вашего истинного «я», на которое вы должны медитировать. Оно не нуждается ни в каких доказательствах. Семейная жизнь для индивидуума. Идеи человека выливаются в действия мужчины или женщины. Но ваше сознание спонтанно. Это не идея. Освобождение – это отсутствие «я есть» и отсутствие желания существовать. Сознание в вашем теле и все видимое подобно образом на телеэкране. Смерть ужасна, но никто ее не испытывал. Ваше исчезновение не означает вашу смерть. Перед любым действием у вас возникает идея того, что должно быть сделано. Но ваше сознание предшествует этой идее. В этот миг вы осознаете свое существование. Этого не было, когда не было тела. Присутствие или отсутствие сознания – единственное, что меняется. Это осознавание начинается в конкретный день и длится некоторое время. Сознание, которое слушает, имеет много имен, но оно бесформенно и неописуемо. Вы слушаете историю Хари, но на самом деле это ваша история. В чем вы нуждаетесь в отсутствии своего сознания? Нужен ли вам Бог, чтобы благословлять вашу семью? Слова не могут описать, что такое Брахман и что означает познать Брахман. Пробуждение Ишвары в ком-то помогает развивать вивику. Без нее для самореализации нет пользы от повторения имени Бога или от аскезы. Кто приказал вам прийти сюда? Разве это не приказ вашего атмана? Когда вы отсутствуете, нет ни Бога, ни религии, ни мира. Там, где вы присутствуете, есть и все остальное. Продолжайте повторять данную вам мантру. Ишвара – это то же самое, что сознание и благословение. Но ваша истинная природа – это то, в чем исчезают все качества. Блаженство начинается там, где кончается двойственность. Параматман существует вечно. Он не рождается и не умирает. В настоящее время у вас есть два тела. Первое индивидуальное, и второе очень большое тело всего мира. Все действия в мире основаны на концепциях. В отсутствии правильного понимания человек вынужден следовать традиционной религии. Дар воображения создает концепции, которые, в свою очередь, побуждают к действиям. Вы твердо верите в то, что ваше возникновение – результат воображения и представлений ваших родителей. Ваши собственные концепции делают вас счастливыми или несчастными и ведут вас по жизни до самой смерти. Хотя все это игра концепций, вы утверждаете, что это ваша работа. Согласно наставлениям гуру, вы бесформенны и вне касты религий. Заботьтесь о теле, но почитайте только свое сознание. Все ваши ошибочные представления о себе уйдут. Ваш ум и интеллект направляют ваши действия, вместо того, чтобы вы контролировали их. Только когда вы будете следовать указаниям гуру, ваше влияние станет достаточно сильным. Если вы почитаете свое сознание, оно умиротворится и укоренит вас в недвойственности. В единстве в ней – блаженство. В атмане нет никакой неоднородности. Кто, кроме вас, слушает сейчас? Когда вы уверены в каких-то действиях, не должно быть никаких сомнений. Когда два мнения согласовываются, конфликт исчезает. Вы должны позаботиться о том, чтобы ваши действия были непоколебимыми и соответствовали словам гуру. Нет иного Бога, кроме сознания, которое слушает сейчас. Никогда не забывайте, что вы и есть это сознание. Помните об этом, работа вашего сознания. То, что я говорю, очень просто, но многие недостаточно созрели, чтобы понять это. Они верят в аскезу и висят вверх ногами. Когда у вас будет истинное понимание, как у Кришны, вы тоже скажете, что все проявленное – ваше выражение. Вы уже знаете, что все зависит от вашего сознания. Разве нет? Забудьте свое тело, форму, и медитируйте на свое сознание, благодаря которому вы сознаете свое существование. Поскольку вы не тело, его пол к вам не относится. Вы знаете, что тело существует, но разве оно это вы? Вы осознаете свое бытие, содержащее все пять элементов. Если мы не будем исследовать свою истинную природу, как тогда уйдет непонимание? Удерживать свое внимание очень трудно, поэтому проще почитать его как гуру. У вас может появиться ощущение, что гуру находится позади вас и что везде сияет свет. Но вы не можете понять, что это вы сами позади вас. На начальных стадиях вам приходится полагаться на двойственность, чтобы медитировать. В вашей истинной идентичности нет никаких частей вашего тела. Когда вы узнаете, что только вы существуете и больше ничего нет, все станет абсолютно ясным. Где Бог, там вы существуете. Где вы существуете, там Бог. Ваша истинная природа не зависит ни от вашего тела, ни от вашего сознания. Это ваше древнее существование, которое не требует никакой поддержки. У вас есть полное право потребовать свою вечную природу и быть ею. Те, кто отождествляется с телом и все время тратит на его нужды, не могут любить себя. Само ваше притяжение к этому месту указывает на продвижение к себе. От вас нужна только убежденность. Люди используют такие общепринятые слова, как «Бог» и «Судьба», но что они означают? Нужна истинная вивека. Какова судьба того, кто не верит в создание самого астрального тела? Держите это знание при себе и не обсуждайте его с другими. Вы еще не созрели для того, чтобы убеждать в этом других. Вы сами нуждаетесь в убеждении, прежде чем сможете рассказывать об этом другим. Ваша истинная природа недвойственна. Она свободна от желаний и обязанностей. Когда вы реализуете ее, вы не сможете предъявить какого-то свидетеля, чтобы доказать это. Потому что только вы существуете. Тогда чувство, что вы делаете что-то, или вопрос обладания чем-то, просто не останется. Для джняни не существует воли к жизни, поскольку это тоже концепция.